«Ничего удивительного, дорогая Эмма», — заметила мама. «Ты ведь сама за всем смотришь». «Пардон», — возразила тетя. «Справедливость требует отметить, что мне помогали. И в первую очередь ты, Мари, да-да. Потом обе твои невестки, да и вы, Жанетта, несмотря на свое положение, и Луиза тоже, хотя она не привыкла к светской жизни. Бедная моя Луиза! Я тебя не держу, беги скорее домой и сразу в постель. Жюльена тоже выказала себя с лучшей стороны». Я отнюдь не страдала от того, что меня не внесли в список лиц, достойных похвалы. Впрочем, и мне также довелось выслушать оценку своего поведения, ибо тетя Эмма добавила: «Я не говорю о тех, которые только и делали, что танцевали. Это весьма приятный род самопожертвования. О, я никого не собираюсь упрекать, не хочу омрачать праздника». «Прими и мои поздравления, Эмма», — сказала, прощаясь, одна из наших кузин. «У тебя во всем такой размах? Не говори этого, милочка, ты меня в краску вгонишь». И она поцеловала родственницу чисто буссарделевским поцелуем, чмок-чмок в воздух, не касаясь щеки. «Кстати, а где Ксавье?» — спохватилась тетя. «Он здесь», — отозвался из галереи Симон. «Мы курим». «Иди сюда, детка», — крикнула тетя Эмма. Ксавье покорно явился на зов. Названная мать обняла его перед всем семейным строем, перед родственниками и родственницами, успевшими одеться и явно терзаемыми завистью. — «Герой бала! — воскликнула тетя. — Надеюсь, ты доволен? Если уж это не блистательное начало светской жизни, тогда я складываю оружие». Наконец ушли последние гости. В вестибюле осталась только триумфаторша, тетя Эмма, мама, дядя, папа, Ксавье и я. «Ну, а теперь спать», — скомандовала тетя Эмма. «Мы вполне заслужили отдых. Сейчас, Агнесса, я подымусь и спущу тебе лифт». «Спасибо», — отозвалась я. «Мы подымемся пешком. Верно, Ксавье?» Но за Ксавье ответила тетя: «Что за странная мысль? Можно подумать, что ты не устала». «Ох-ох-ох-ох-ох, вот она молодость!» — заохал довольно не кстати дядя Теодор. «Я тоже в их годы не знал, что такое усталость. Бывало, простоишь целую ночь на тяге, но если попадется приятный компаньон, то...» Конца мы не расслышали. Дверцы лифта с грохотом захлопнулись за четырьмя буссарделями. И вдруг в этой застекленной кабинке, которая медленно поползла вверх, тетя Эмма как-то сразу лишилась своего престижа. Тут среди моих родных восстановилась истинная иерархия, ибо рядом с папой и дядей, одетыми в черные фраки, и рядом с тетей, совсем уж безнадежно черной в своих крепах, мама в пурпурном одеянии была похожа на кардинала, окруженного своими коадьюторами. Лифт исчез со своим грузом. А мы тем временем не спеша подымались наверх. Когда мы дошли до площадки третьего этажа, наши родичи уже водворились в своих апартаментах. Лифт спустился. Кто-то, должно быть лакей, потушил огни в нижнем этаже. Особняк погрузился в тишину. Мне осталось только попрощаться с Ксавье, чья комната помещалась на третьем этаже. Мне же предстояло подняться на четвертый. Я на минуту прислонилась к перилам. Ноги у меня гудели. Слишком я натанцевалась. Однако сегодняшний вечер не разочаровал меня, и я пыталась его продлить, преодолевая усталость. Ломота во всем теле и сознание победы, смутная надежда на лучшее будущее. В таком точно состоянии возвращалась я некогда с бала, если, конечно, меня не сопровождала мама. Четвертое. Молоденькая Мортье безапелляционным тоном потребовала, чтобы нас провели в салон, где никто не помешает нашей беседе, что отвечало моим замыслам. Впрочем, было довольно раннее утро, так что в прославленной модной фирме «Эрмин Легран»